жены, урожденной Джао, у него было 4 дочери и 1 сын. Сына звали Дзяньди, это был еще маленький мальчик. Дочерей звали Чуньхуэй, Тюхуэй, Синхуэй и Юэхуэй. Кроме них, вместе с вдовой, невесткой, у Дзяньдзиня жили еще 2 племянницы, старшая Сухуэй и младшая Лихуэй. Все 6 девушек были прелестны, словно феи небесные, и отличались большим умом. В прошлом году они выдержали областные экзамены в числе 10 лучших и не так давно вернулись в столицу. Все они готовились к испытаниям в палате, но каково же было их разочарование, когда они узнали, что отец их, так же как Дундуань, Джанчжун и Люйлян, был назначен помощником главного экзаменатора Бяньбиня, и что из-за этого не придется сдавать экзамен. Дома им делать теперь было нечего, и они решили отпроситься в гости к тете, чтобы повидаться с двоюродными сестрами и хоть немного поразвлечься. Госпожа Джао охотно разрешила им поехать и отдала распоряжение, чтобы девиц проводили к Дундуаню. Дундуань, начальник ведомства приема чужеземных послов, был родом из округа Юйхан, области Дзяннань. Жена его, урожденная Джао, была родной сестрой жены Дзяньдзиня. Сыновей у Дундуаня не было, но зато было 5 дочерей. Баотянь, Джутянь, Цуйтянь, Хуатянь и самая младшая Цинтянь. Нежная красота этих девушек напоминала чарующую красоту сверкающего снега, а их тонкий ум можно было уподобить блеску редчайших жемчужин. Они тоже пребывали в полном унынии из-за того, что пришлось отказаться от экзаменов в столице. Узнав о приезде двоюродных сестер, девушки поспешили их встретить и провели в комнату к матери. Но не успели они после взаимных приветствий сесть и начать разговор, как вернулся домой Дундуань. «Вот очень кстати, что вы заехали», — сказал он, отвечая на приветствие племянниц. «А мы только что были с вашим батюшкой у почтенного Бяньбиня. Он приглашает всех вас провести время с его дочерьми, чтобы вы немного отвлеклись от мысли об экзаменах и не тосковали одни дома. Там будут еще дочери почтенных Мэнмо, Джанчжуна и Люйляна». Не успел Дундуань договорить, как явился слуга Дзяньдзиня и сообщил, что девица и Дзян приглашены к Бяньбиню. «Вот и отправляйтесь все вместе», — сказал Дундуань. Девушки были очень рады этому приглашению, тут же собрались и выехали. На полпути им встретились сестры Джан и сестры Люй, и таким образом все они одновременно подъехали к дому Бяньбиня. Следует сказать, что начальник ведомства по делам жертвоприношений Джанчжун был родом из округа Тайюань области Хэдун. От жены, урожденной Джу, у него было 2 малолетних сына и 4 дочери. Старшую дочь звали Хунджу, вторую Ченджу, третью Лиджу и младшую Пуджу. Яркие цветы не могли бы сравниться с их ослепительной красотой. От всего их внутреннего существа так и веяло спокойствием тихих вод. Джанчжун давно уж был знаком как с Бяньбином и Мэнмо, так и с Дзяньдзинем, Дундуанем и Люйляном. Все они в один и тот же год держали экзамены на звание Дзиньши и вместе начали служебную карьеру. Что касается Люйляна, начальника императорских кухонь, то он, так же как Джанчжун, был родом из Хэдуна, но только из округа Пиньян. А жена его, госпожа Джан, была родной сестрой Джанчжуна. У Люйляна было 3 дочери — Яомин, Сянмин и Жуймин. Это были нежные яшмы, от которых веяло дыханием весны, милые существа, самоблагоухание тончайшего аромата. Как только девушки узнали о приглашении Бяньбиня, они сразу же сговорились с сестрами Джан поехать туда вместе. И как раз на полпути встретились с сестрами Дзян и Дун. Итак, молодые хозяйки и гости вышли навстречу подругам и провели госпоже Чен. Усадив всех после взаимных приветствий, госпожа Чен велела подать чай и сказала: «Последние 2 года я так редко видела вас, вы все занимались, а если нам и доводилось встречаться, так вы не успевали 2 слов сказать, как же торопились прощаться, только 1 книги и были у вас на уме. Ну, хорошо, что вы получили почетные грамоты и звание Шунюй, не зря хоть трудились». А как я была рада, когда прошлой зимой узнала, что все вы, 33 девочки, все выдержали экзамены. И ликовала же я тогда. Я, наверное, больше радовалась за вас, чем вы сами за себя. Вот жалко только, что из-за ваших отцов вам приходится теперь отказываться от грамот на звание Цайнюй. Это все потому, тетушка, что звезда наша еще не засияла, — сказала Дзян Чуньхуэй. Может быть, вашими молитвами в следующий раз отцов наших не назначат экзаменаторами, тогда все будет хорошо. Это называется утолять жажду мечтою о сливе, — возразил ей Цзиджи. Много ли вообще-то у нас было этих экзаменов, чтобы надеяться на следующий раз, да еще уповать на то, что отцы наши не будут экзаменаторами? Уж не слишком ли это? Указ, правда, дает понять, что будут еще экзамены, но не сказано, в каком году, и жди, когда это будет. Боюсь, что к тому времени и ты, и Бао Тянь, и Яо Мин, и Хунджу повыходите замуж, да и у Бао Юнь, наверное, так же, как у нашей Лань Джи, будет уже свекровь. Лань Джи покраснела и метнула глазами на сестру. «Опять мелешь всякие глупости», — недовольно сказала она. Яо Мин тоже напала на Цзи Джи. Ведь уже не первый год учишься, а по-прежнему позволяешь себе быть такой невоздержанной на язык. А для тебя это разве ново? — заметила Джан Хунджу, обращаясь к Яо Мин. Я убедилась в этом, когда еще гостила у них в новогодние праздники. Сестрица Цзэйджи отказалась от кое-каких детских словечек, зато почерпнула много из книг, и теперь язык у нее стал еще колючее. Тут за Джи-Джи вступилась Дун Хуатянь. «Да, язычок у нее действительно колючий», — сказала она. «Зато говорит она всегда то, что думает, и говорит прямо и просто». «Да и почему, собственно, Яо Мин считает, что я невоздержана на язык?» — оправдывалась Джи-Джи. «Ну, сказала, что они повыходят замуж, так что ж тут плохого? А если Яо Мин думает, что в этом есть что-то зазорное, то пусть тогда винит самого Мэн Цзи, ведь он...» Сказал, женщина от рождения желает, чтобы у нее была семья. Остается только считать, что наш учитель, сказав так, совершил недопустимую ошибку. Но вот беда, — продолжала Цзи-Джи, — мои слова услышал почтенный Юэ Джан Цзи и рассердился. «Не болтай зря, Цзи-Джи, — сказал он, — мой наставник Мэн Цзи ничуть не ошибся. Поди-ка, спроси всех девиц, согласится ли хоть одна из них дать обет безбрачия». «Ишь ты, и Юэ Джан Цзи вытащила на свет!» — рассмеялась госпожа Чен. «Молодец! Послушаешь тебя, так действительно поверишь, что он так говорил!» «Похвалите, похвалите ее только! Она вам тут что такое наговорит!» — сказала Дзян Синьхуэй, обращаясь к госпоже Чен. «Нет, я вовсе не хочу держать экзамены в следующий раз!» — заявила Цзи Джи, возвращаясь к прерванному разговору. «Мне хочется, чтобы государыня после экзамена в палате обрядов просмотрела все сочинения и сказала, а где же все девицы-однофамилицы, что выдержали областные экзамены? А ну, пусть-ка они явятся на экзамены во дворец, вот было бы хорошо». «Ну, знаешь», — сказал ей Дзян Чуньхуэй, — «это даже нельзя назвать утолением жажды мечтой о сливе. Здесь скорее подойдет другое выражение». «Это какое же?» — спросила Дзинтянь. — Подавлять чувство голода, рисуя на песке лепешки. — Да что ж это такое? — рассмеялась госпожа Чен. — Одна будет мечтать о сливе, другая — рисовать лепешки. Нет, это никуда не годится. — Лучше уж пообедайте, А после обеда погадайте, выпадет вам счастье экзаменоваться в столице или нет. Но девушки, поблагодарив госпожу Чен, отказались от обеда и решили сразу же заняться гаданием. Они отправились в сад, устроились в павильоне абрикосов и стали там гадать на цветах, считая лепестки. По толкованию Мэн Юнджи выходило, что 23 числа, третьей луны, им будет назначен экзамен. Кто этому верил, кто нет, но радостная надежда запала в сердце каждой.